Глава 8. 8 месяцев назад. Суббота, 18 декабря 1976 года. В компьютерном центре, разместившемся в закрытом крыле дома в Гринвиче, за 7 дней до Рождества, как обычно, мерцали и вспыхивали зелеными и красными огоньками пульты управления, светились мониторы компьютерных систем, и у Салсбери не оставалось времени на отдых. Клингер, вошедший в комнату впервые за последние месяцы, оглядевшись, заметил: «Очень напоминает о приближающемся Рождестве». Как ни странно, картина была именно такой. Однако Салсбери, которому нужно было в считанные секунды зафиксировать полученную только что информацию, стало не по себе. Уже почти 2 года, день и ночь, он твердил себе, что нужно работать быстрее и держаться все время на чеку, быть жестче и просчитывать все вперед скорее, чем это сделают его партнеры, если только он не хочет заполучить пулю в висок и оказаться в южной части усадьбы рядом с Брайаном Кингманом. А, пожалуй, это они и задумали — прикончить его, а потом разобраться друг с другом. Или пуля, или рабство с помощью программы «Ключ-замок». И потому-то так смутило и обеспокоило Салсбери, что Клингер, эта волосатая горилла, сумел дать эстетическую оценку обстановки, опередив его. Единственной возможностью справиться со смущением было немедленно показать, кто тут полновластный хозяин. «Здесь нельзя курить. Немедленно потуши сигарету». Перекатив окурок в толстых губах, Клингер пробормотал: «А, конечно». «Очень тонкая техника», — заметил резко Салсбери, указав рукой в сторону по-рождественски сияющих лампочек. Клингер вынул обмусоленную сигарету изо рта и собирался уже кинуть ее на пол. «В урну, пожалуйста». Избавившись, наконец, от сигареты, генерал пробормотал: «Виноват». «Да ничего», — кивнул Салсбери. «Ты же не отдаешь себе отчет, что это за местечко, со всеми компьютерами и прочим. Да и нельзя от тебя ждать, чтобы ты понимал это». А про себя подумал: «Счет 1-0 в мою пользу». «А где Леонард?» — поинтересовался Клингер. «Он отказался присутствовать здесь». «При таком же важном испытании? Хотелось бы ему, чтобы это не было так серьезно». «Понтий Пилат. Что?» Глядя в потолок с таким видом, будто видит сквозь него, Клингер уточнил: «Умывает там наверху руки». Но Салсбери вовсе не собирался принимать участие в разговоре, целью которого было перемыть косточки Даусону. Он всеми средствами пытался оградить себя от попыток Даусона следить за его действиями на рабочем месте. И хотя он не допускал, что кому-либо удастся шпионить за ним, пока он здесь, среди компьютеров, все же нельзя было быть уверенным в этом абсолютно, наверняка. Обстоятельства склоняли его к выводу, что паранойя — наиболее органичное состояние для наблюдений за миром. «Так что ты собирался мне показать?» — осведомился Клингер. «Для начала я хотел бы, чтобы ты посмотрел распечатку, касающуюся программы «Ключ-замок». «Это любопытно», — согласился генерал. Достав бумажную полосу шириной 18 дюймов и сложенную в гармошку десятки раз, Салсбери начал: «Все трое наших новых служащих, наемники, да, все трое, получили наркотик и затем под видом вечернего развлечения день за днем смотрели серию фильмов «Изгнание духов», «Челюсти» и «Черное воскресенье». Это были, разумеется, весьма своеобразные копии фильмов. Я лично прямо здесь сделал все необходимое для их переработки в нужном нам русле. Каждый фильм включает в себя определенную часть программы по воздействию на подсознание». «А почему были выбраны именно эти фильмы?» «Я мог использовать любые», — заявил Салсбери. «А эти я просто взял из домашней фильмотеки Леонардо». «Фильм — это ведь только обертка, а не содержимое. Это просто причина, чтобы подопытный 2 часа глазел на экран, тем временем как программа воздействия на подсознание передается ему вне пределов узнавания. Он протянул распечатку Клингеру. Это посекундная словесная передача образов, появляющихся на экране в скрытом фильме, который начинается одновременно с основной кинолентой. Когда компьютер печатает «легенда», это означает, что видимые средства воздействия на подсознание прерывались прямой командой зрителю. Закодированный объект «ключ-замок», исправленная программа, первая стадия, сохранные материалы, вместимость программы 8676, настоящая распечатка 12-18-76, печать. Секунды. Содержание подсознательной команды. 3.01. Нет команды. 3.02. Нет команды. 3.03. Визуально грудь женщины. 3.04. Визуально грудь женщины. 3.05. Визуально грудь женщины. 3.06. Визуально грудь женщины. 3.07. Визуально грудь женщины. 3.08. Это легенда. Ты смотришь. 3.09. Это легенда, ты смотришь. 2.010. Это легенда, ты смотришь. 2.011. Это легенда, ты смотришь. 2.012. Это легенда, ты смотришь этот фильм. 2.013. Это легенда, ты смотришь этот фильм. 2.014. Это легенда, ты смотришь этот фильм. 2.015. Визуально обнаженный член. 2.016. Визуально обнаженный член. 2.017. Визуально обнаженный член. 2.018. Визуально член в руке женщины. 2.019. Визуально женщина поглаживает член. 2.020. Визуально женщина поглаживает член. 2.021. Визуально женщина поглаживает член. 2.022. Визуально женщина поглаживает член. 2.023. Это легенды, ты смотришь этот фильм. Первые 60 секунд нужны только для того, чтобы убедиться. Подопытный будет пристально следить за ходом всего фильма, пояснил Салсбери. Начиная со 2 минуты и на протяжении всего фильма, его очень осторожно, медленно и постепенно переводят на 2-ю стадию программы, к полному, совершенному подчинению типа поведения по модели «ключ-замок». Медленно и осторожно из-за того, что произошло с Брайаном Кингманом. «2.061. Визуально женщина ласкает яички. 2.062. Визуально женщина ласкает яички. 2.063. Визуально женщина поглаживает член. 2.064. Визуально женщина поглаживает член. 2.065. Визуально женщина поглаживает член. 2.066. Это легенда подчинения ключу удовлетворения. 2.067. Это легенда подчинения ключу удовлетворения. 2.068. Это легенда подчинения ключу удовлетворения. 2.069. Визуально член возбужден. 2.070. Визуально член возбужден. 2.071. Визуально член возбужден. 2.072. Это легенда подчинения ключу удовлетворения. 2.073. Это легенда подчинения ключу удовлетворения. 2.074. Визуально женщина улыбается возбужденному члену. 2.075. Визуально женщина улыбается возбужденному члену. 2.076. Визуально женщина улыбается возбужденному члену. 2.077. Это легенда подчинения ключу удовлетворения. 2.078. Это легенда подчинения ключу удовлетворения. 2.079. Визуально мужчина овладевает женщиной сзади. 2.080. Визуально мужчина овладевает женщиной сзади. 2.081. Визуально мужчина овладевает женщиной сзади. 2.082. Это легенда подчинения ключу удовлетворения. 2.083. Это легенда подчинения ключу удовлетворения. 2.084. Визуально мужчина овладевает женщиной. 2.085. Визуально мужчина овладевает женщиной. 2.086. Визуально мужчина овладевает женщиной. 2.087. Это легенда подчинения ключу удовлетворения. 2.088. Это легенда подчинения ключу удовлетворения. 2.089. визуально лицо женщины выражает наслаждение. 2090 визуально лицо женщины выражает наслаждение. 2091 визуально лицо женщины выражает наслаждение. 2092 это легенда, подчинение ключу, удовлетворение. 2093 это легенда, подчинение ключу, удовлетворение. 2094 визуально семяизвержение. 2095 это легенда, подчинение ключу, удовлетворение. 2096 визуально семяизвержение. 2097 это легенда, подчинение ключу, удовлетворение. 2098 визуально лицо женщины выражает наслаждение. 2099 это легенда, подчинение ключу, удовлетворение. 0100 визуально семяизвержение. Клингер заметил: так член не встает, пока зрителю не втолкуют, что подчинение ключу значит удовлетворение. Вот именно. И ты заметил, что представлены как женский, так и мужской оргазм. Эта программа будет эффективна для обоих полов. Эти кадры из какого-то порнофильма? Их снял специально для меня один профессиональный постановщик порнушек в Нью-Йорке, — ответил Салсбери, напяливая очки на нос и вытирая вспотевший лоб. У него были указания использовать только самых привлекательных актеров. Он снимал при обычном освещении, но я сделал копию особым образом. Она воспринимается ниже порога узнавания. А затем я соединил сексуальные картинки с прямыми командами. Он отложил несколько распечаток. Эта первая часть длится еще 40 секунд. Потом наступает двухсекундная пауза, и следующее сообщение представлено по тому же образцу. 0143. Визуальная женщина ласкает клитор. 0144. Визуальная женщина ласкает клитор. 0145. Визуально мужчина поглаживает член. 0146. Визуально мужчина поглаживает член. 0147. Визуально мужчина поглаживает член. 0148. Это легенда, подчинение ключу, невозможность неудачи. 0149. Это легенда, подчинение ключу, невозможность неудачи. 0150 – это легенда, подчинение ключу, невозможность неудачи. 0151 – визуальная женщина улыбается возбужденному члену. 0152 – визуальная женщина улыбается возбужденному члену. 0153 – визуальная женщина улыбается возбужденному члену. 0154 – это легенда, подчинение ключу, невозможность неудачи. 0155 – это легенда, подчинение ключу, невозможность неудачи. 0156. Визуальная женщина доминирует. 0157. Визуально женщина доминирует. 0158. Визуально женщина доминирует. 0159. Это легенда, подчинение ключу, невозможность неудачи. 0160 – это легенда, подчинение ключу, невозможность неудачи. 0161 – визуально половые сношения сзади. 0162 – визуально половые сношения сзади. 0163 – визуально половые сношения сзади. 0164 – это легенда, подчинение ключу, невозможность неудачи. 0165 – это легенда, подчинение ключу, невозможность неудачи. 0166. Визуально лицо женщины выражает наслаждение. 0167. Визуально лицо женщины выражает наслаждение. 0168. Визуально лицо женщины выражает наслаждение. 0169. Это легенда, подчинение ключу, невозможность неудачи. 0170. Это легенда, подчинение ключу, невозможность неудачи. 0171. Визуально семяизвержение на ягодице женщины. 0172 – это легенда, подчинение ключу, невозможность неудачи. 0173 – визуально семяизвержение на ягодице женщины. 0174 – это легенда, подчинение ключу, невозможность неудачи. 0175 – визуально лицо женщины выражает наслаждение. «То, что я вижу, лишь часть», — заметил Клингер. «И сколько здесь таких легенд?» Они стояли возле одного из компьютеров. Салсбери склонился к клавиатуре. Один из смонтированных на стене экранов вспыхнул, на нем стали появляться строки: «Первая стадия прямых сообщений программы, ключ-замок. в порядке следования. 01. Подчинение ключу. Удовлетворение. 02. Подчинение ключу. Невозможность неудачи. 03. Подчинение ключу. Невозможность страха. 04. Подчинение ключу. Невозможность вины. 05. Подчинение ключу. Свобода от тревоги. 06. Подчинение ключу. Свобода от моральных догм. 07. Подчинение ключу. Свобода от ответственности. 08. Подчинение ключу. Свобода от депрессии. 09. Подчинение ключу. Свобода от напряженности. 10. Подчинение ключу. Удовлетворение. 11. Подчинение ключу. Счастье. 12. Подчинение ключу. Твое величайшее желание. Солсбери коснулся клавиатуры, и экран погас. Эти серии трижды повторяются в фильме. То же самое на следующий вечер? — спросил Клингер. — Нет. Салсбери взял с сиденья кресла у пульта управления другую распечатку. Первая минута, как и на начальной стадии, нужна, чтобы безраздельно завладеть вниманием подопытных. Разница между первой и второй стадиями становится очевидной уже со следующей минуты. 2061. Визуально женщина плачет. 2062. Визуально женщина плачет. 2063. Визуально женщина плачет. 2064. Визуально женщина плачет. 2065. Визуально мужчина плачет. 2066. Это легенда. Отказ подчиниться ключу. Боль. 2067. Это легенда. Отказ подчиниться ключу. Боль. 2068. Визуально женщина вся в крови кричит. 2069. Визуально женщина вся в крови кричит. 2070. Это легенда. Отказ подчиниться ключу. Боль. 2071. Это легенда. Отказ подчиниться ключу. Боль. 2072. Визуально мужчина весь в крови кричит. 2073. Визуально мужчина весь в крови кричит. 2074. Это легенда. Отказ подчиниться ключу. Боль. 2075. Это легенда. Отказ подчиниться ключу. Боль. 2076. Визуально женщина вся в крови кричит. 2077. Визуально мужчина весь в крови кричит. 2078. Это легенда. Отказ подчиниться ключу. Боль. 2079. Это легенда. Боль, боль, боль, боль. 2080. Нет содержания. 2081. Нет содержания. 2082. Визуально женщина улыбается возбужденному члену. Вторая стадия программы содержит чередование негативного и позитивного воздействия, пояснил Салсбери. Следующие 25 секунд отведены сексуальному воздействию, вроде того, что отражено в первой распечатке. Пролистай немного вперед. 0110. Визуально оскаленная морда волка. 0111. Визуально оскаленная морда волка. 0112. Визуально скорпион жалит мышь. 0113. Визуально скорпион жалит мышь. 0114. Визуально гроб. 0115. Визуально гроб. 0116. Визуально гроб. 0117. Это легенда. Отказ подчиниться ключу. Смерть. 0118. Это легенда. Отказ подчиниться ключу. Смерть. 0119. Визуально человеческий череп. 0120. Визуально человеческий череп. 0121. Визуально разлагающийся труп. 0122. Это легенда. Отказ подчиниться ключу. Смерть. 0123. Визуально разлагающийся труп. 0124. Это легенда. Отказ подчиниться ключу. Смерть. Подняв глаза от распечатки, Клингер спросил: «Ты считаешь, что смерть так же эффективна, как секс в давлении на подсознание?» «Примерно, да. В рекламе, например, подсознательные команды могут использоваться в определенных мотивационных уравнениях со смертью, так же, как и с сексом. По Вильсону Брайану Кею несколько лет тому назад выпустившему книгу по манипулированию восприятием, первыми использовали символ смерти в рекламы производители виски Calvert. Эта реклама появилась в журналах в 1971 году. С тех пор символы смерти стали обычными инструментами для многих рекламных агентств. Откладывая в сторону вторую распечатку, генерал спросил: «А что там на третьей стадии? Что спрятано в фильме, который вы показываете им в третий вечер?» У Салсбери в руках оказалась новая лента компьютерной распечатки. Но сначала в третьем фильме усиливаются сообщения и воздействие двух первых фильмов. Но в некоторых местах они разбиваются на десятые доли секунды, потому что теперь подопытных подготавливают к более быстрому приему информации, выстреливают ее как из автомата. Как и в предыдущих фильмах, все начинается со второй минуты. 2:00:60 визуально лицо женщины выражает наслаждение. 2:00:61 — это легенда подчинения ключу удовлетворения. 2:00:61 — визуально член возбужден. 2:00:62 — визуально лицо женщины выражает наслаждение. 2:00:62 — это легенда подчинения ключу удовлетворения. 2:00:63 — визуально женщина кричит. 2:00:63 — визуально мужчина кричит. 2:00:63 — визуально оскаленная морда волка. 2:00:63 — визуально скорпион жалит мышь. 2:00:64 — визуально гроб. 2:00:64 — это легенда, отказ подчиниться ключу, смерть. 2:00:65 — визуально женщина целует член. 2:00:65 — визуально член скользит по груди женщины. 2:00:65 — визуально член погружается во влагалище. 2:00:66 — это легенда, отказ подчиниться ключу, невозможность неудачи. 2:00:66 — визуально раненая, истекающая кровью рука человека. 2:00:66 — визуально разлагающийся труп. Дальше и темп, и эмоциональное воздействие зрительных образов резко нарастали. 0800:00 — визуально пробитая пулей голова человека. 0800:02 — визуально мертвый вьетнамский ребенок. 0800:04 — визуально мухи копошатся в куске мяса. 0800:06 — визуально оскаленная морда крысы. 0800:07 — визуально оскаленная морда волка. 0800:08 — визуально гроб. 0800:09 — визуально мухи копошатся в куске мяса. 0801:00 — это легенда, отказ подчиниться ключу, смерть. 0801:02 — визуально возбужденный член. 0801:04 — визуально лицо женщины выражает наслаждение. 0801:06 — визуально язык ласкает клитор. 0801:08 — визуально женщина целует член. 0801:09 — визуально член во влагалище. 0802:00 — визуально семяизвержение. 0802:02 — это легенда. Подчинение ключу — твое величайшее желание. И чем дальше, тем все быстрее и быстрее. 24:00:00 — визуально мертвое лицо ребенка приближается. 24:00:01 — визуально мухи в конском навозе. 24:00:02 — это легенда, отказ подчиниться ключу, смерть. 24:00:03 — визуально мужчина поглаживает клитор. 24:00:04 — визуально женщина лижет член. 24:00:05 — это легенда, покорность ключу, счастье. 24:00:06 — визуально вывернутые кишки. 24:00:07 — это легенда, отказ, боль. 24:00:08 — это легенда, отказ, смерть. 24:00:09 — визуально семяизвержение в рот женщины. 24:01:00 — визуально лицо женщины выражает наслаждение. 24:01:01 — это легенда подчинения, счастье. 24:01:02 — это легенда подчинения, блаженство. Наконец, все меньше времени уделяется движущимся образом и все больше прямым командам. 36:00:00 — визуально мухи шевелятся в куске мяса. 36001. Это легенда. Отказ. Смерть. 36002. Визуально дохлая кошка. 36003. Это легенда. Подчинись ключу. 36004. Это легенда. Подчинись. 36005. Визуально женщина лижет член. 36006. Это легенда. Подчинение. Жизнь. 36007. Это легенда. Подчинись ключу. 36008. Визуально семяизвержение на бедро женщины. 36009. Это легенда. Подчинись ключу. 36010. Это легенда. Жизнь, жизнь, жизнь. Итак, по этой дорожке до конца фильма, пояснил Салсбери. Последние 15 минут, когда информации о сексе и смерти переплетаются, представление о кодовых фразах программы «Ключ-замок» также непрестанно внедряется в самую глубину подсознания зрителей. И этого достаточно? Ну, благодаря наркотику, который делает их восприимчивыми к подсознательным командам, да, достаточно. И они понятия не имеют, что посмотрели все это. Если бы они знали, то программа не оказала бы на них никакого воздействия. Она обращена непосредственно к одному лишь подсознанию и полностью минует естественную способность сознательного мышления разумно усваивать информацию. Клингер отодвинул кресло оператора от пульта управления и уселся в него. Левой рукой он поглаживал колено. Рука была столь волосатой, что напомнила Салсбери крысу из сточной трубы. Генерал поглаживал одну руку второй, не менее заросшей, обдумывая только что увиденное. Наконец он проговорил. «Наши три наемника. Когда они прошли все три стадии программы?» 30 дней назад. Я осматривал их и изучал их готовность к подчинению в течение последних нескольких недель. Ну, хотя бы кто-нибудь из них среагировал так же, как Кингман. «У всех были дурные сны», — ответил Салсбери. «Вероятно, касающиеся того, что они видели в скрытом фильме. Но припомнить они ничего не могли. Более того, у всех были страшная ночная дрожь и жестокая тошнота. Но они выжили». «Возникли какие-нибудь другие осложнения?» «Никаких». «Нет слабых мест в программе. Ни одного раза, когда они бы отказались подчиниться вам?» «Пока ни одного подобного случая. Через несколько минут, когда мы подвергнем их заключительному испытанию, мы узнаем, есть ли у нас над ними полный контроль. Если нет, мне придется начать сначала. Если же да, тогда шампанское». Клингер вздохнул. «Полагаю, мы выясним что-то важное. Думаю, это контрольное испытание совершенно необходимо. Совершенно необходимо». «Не нравится мне это. Разве ты не служил во Вьетнаме?» «Как одно связано с другим? Тебе и раньше приходилось посылать людей на смерть?» Сморщившись, Клингер возразил, «но всегда с честью». «Всегда с честью. Но ведь нет, черт побери, никакой чести в том, что происходит здесь». «Честь!» — с кислой миной подумал Салсбери. «Да ты такой же идиот, как и Леонард. Нет, ни рая, ни такой чепухи, как честь. Только то чего-нибудь стоит, что дает возможность заполучить все, что тебе хочется. Ты знаешь, и я знаю, и даже Леонард, когда он смиренно склоняется над фруктовницей на завтраке с Билли Грэхэмом и президентом в Белом доме, тоже это знает. Но лишь один я не боюсь признаться в этом самому себе». Вставая, Клингер бросил. «Ладно, давай с этим покончим. Где они?» «В соседней комнате ждут». «Они знают, что им предстоит сделать?» «Нет». Салсбери подошел к своему рабочему столу, включил кнопку связи и произнес в микрофон. «Роснер, Холбрук и Пикард, войдите. Мы готовы принять вас». Через несколько секунд дверь открылась, и в лабораторию вошли трое мужчин. «Станьте на середину комнаты», — попросил Салсбери. Они выполнили его указания. «Вы уже открыли их?» — с помощью кодовой фразы? — поинтересовался Клингер. — Перед вашим приходом. Первый из вошедших, несмотря на то, что ему было далеко за 30, едва ли не 40, выглядел как заядлый уличный панк. Стройный, но жилистый и крепкий. Немного выше 5 футов. Весь какой-то темный. Темные волосы зачесаны назад и серебрятся на висках. Его манера стоять, широко расставив ноги, перенеся на пальцы весь свой вес, свидетельствовала о том, что он находится в непрестанной готовности двигаться вперед и двигаться быстро. Лицо сморщенное, глаза посажены слишком близко, губы тонкие, словно серовато-розовая полоска над острым подбородком. Это Роснер, представил его Клингеру Салсбери. Глен Роснер, американец. Он был по найму солдатом около 16 лет. Привет, сказал Роснер. Никто из вас не должен говорить, пока вам не прикажут, заявил Салсбери. Это понятно? Да. Эхом отозвались 3 голоса. Второй мужчина был приблизительно тех же лет, что и первый, но кроме этого никакого другого сходства между ними не было. Выше 6 футов, рослый, сухощавый, производил приятное впечатление. Рыжеватые светлые волосы плотно прилегали к голове. Широкое лицо, тяжелые челюсти, серьезное выражение было присуще его лицу столь долгие годы, что, казалось, уже не могло измениться. Он был похож на одного из тех многочисленных отцов, которые устанавливают сыновьям непреложные правила, порют ребенка по крайней мере 2 раза в неделю, разговаривают грубо, действуют напористо, толкая сыновей вроде Глена Роснера на путь уличного хулигана и бродяги. Салсбери представил. Это Питер Холбрук. Он британец. 20 лет служил наемником с 22-летнего возраста. Последний мужчина был не старше 30. Его одного из 3 можно было бы назвать красивым. 6 футов роста, стройный и мускулистый. Густая темная шевелюра, широкие брови, большие серо-зеленые глаза с длинными ресницами, о которых мечтала бы любая женщина. Правильные черты лица, с особенно мощно очерченными скулами и подбородком. Чем-то он напоминал молодого Рекса Харрисона. «Мишель Пикард», — объявил Салсбери, — «француз. Бегло говорит по-английски. 4 года отслужил наемником». «С которого начнем?» — спросил Клингер. «Думаю, с Пикарда». «Тогда давай скорее покончим с этим». Салсбери повернулся к Роснеру и сказал: «Глен, там на моем столе лежит сверток в холщовой ткани. Принеси его сюда». Роснер отошел и вернулся со свитком. «Питер, помоги ему расстелить материю на полу». Минуту спустя холщовая простыня длиной в 9 футов была расстелена посредине комнаты. «Мишель, встань на середину простыни». Француз подчинился. «Мишель, кто я?» «Ты ключ». «А ты кто?» «Я замок». «Ты будешь делать то, что я тебе прикажу». «Да, разумеется», — ответил Пикард. «Расслабься, Мишель. Ты хорошо отдохнул?» «Да, я чувствую себя отлично. Ты очень счастлив?» Пикард улыбнулся. «Ты останешься счастливым, невзирая на то, что случится с тобой в ближайшие несколько минут». «Это понятно?» «Да». «Ты не сделаешь попытки помешать Питеру и Глену выполнить все, что я им прикажу, невзирая на то, какие это будут приказы». «Это понятно?» «Да». Вытащив из кармана своего белого лабораторного халата моток тяжелой нейлоновой бечевки длиной в 3 фута, Салсбери велел: «Питер, возьми это. Обвяжи шнуром горло Мишеля, как будто ты собираешься задушить его, но больше ничего не делай». Холбрук сделал шаг к французу и накинул петлю ему на шею. «Мишель, тебе хорошо?» «О да, мне очень хорошо». «Держи руки по швам». «Так их и держи, пока я не разрешу тебе ими двигать». По-прежнему улыбаясь, Пикард согласился. «Ладно. Пожалуйста, улыбайся все время, сколько только сможешь». «Да». И даже когда ты уже не в состоянии будешь улыбаться, то все равно должен знать, что все происходящее к лучшему. Пикард улыбался. Глен, ты будешь наблюдать. Тебе не придется быть вовлеченным в драму, которую разыграют эти двое. Мне не придется участвовать в драме, — повторил Роснер. Питер, ты будешь делать то, что я тебе велю. Великан кивнул. Без колебаний. Без колебаний. Души Мишеля. Было незаметно, чтобы улыбка на лице француза померкла. Затем Холбрук стянул концы бечевки. Рот Пикарда раскрылся. Казалось, он пытается кричать, но не может издать ни звука. Он начал задыхаться. Хотя на Холбруке была рубашка с длинными рукавами, Салсбери увидел, как напряглись стальные мускулы на его мощных руках. Каждый раз, когда Пикард пытался вдохнуть, воздух со слабым сипом лишь вырывался из его легких. Глаза его закатились, лицо стало пунцовым. — Затяни потуже, — велел Холбруку Салсбери. Англичанин повиновался. Казалось, жуткая усмешка, вызванная не жестокостью, а усилием, перекосила лицо Пикарда, превратила его в маску смерти. Пикард упал напротив Холбрука. Холбрук отступил. Тело Пикарда сжалось в конвульсии. Его руки были прижаты к бокам. Он не сделал ни малейшего усилия, чтобы спасти себя. — Силы небесные! — пробормотал Клингер, удивленный, подавленный, способный говорить лишь прерывистым шепотом. Скорчившийся Пикард потерял контроль над своим мочевым пузырем и кишечником. Салсбери был доволен, что он догадался подстелить простыню. Через несколько секунд Холбрук отошел от Пикарда. Задание было выполнено. Бечевка оставила глубокие красные следы на ладонях его рук. Салсбери вытащил еще моток шнура из другого кармана халата и протянул Роснеру. — Ты знаешь, что это, Глен? — Да. Тот бесстрастно наблюдал за сценой убийства. — Глен, я хочу, чтобы ты отдал эту бечевку Питеру. Даже не помедлив в раздумье, Роснер вложил вторую бечевку в руки англичанина. — Теперь повернись спиной к Питеру. Роснер повернулся. — Ты спокоен, Глен? — Нет. — Успокойся. Расслабься. Ни о чем не беспокойся. Это приказ. Лицо Роснера разгладилось. — Как ты себя чувствуешь, Глен? — Я спокоен. — Хорошо. Ты не будешь препятствовать Питеру выполнять приказы, которые я буду отдавать ему, невзирая на то, что это будут за приказы. — Я не буду вмешиваться, — сказал Роснер. Салсбери повернулся к англичанину. — Оберни веревку вокруг шеи Глена, так же, как делал с Мишелем. Мастерски закинув веревку на шею очередной жертвы, Холбрук с готовностью ожидал новых приказаний. — Глен, — обратился Салсбери к жертве, — ты чувствуешь напряженность? — Нет, я спокоен. — Это чудесно. Просто чудесно. Продолжай оставаться спокойным. Теперь я отдаю приказ Питеру убить тебя, и ты разрешишь ему сделать это, ясно? — Да, я понял. Безучастное выражение на лице Роснера не изменилось. — Ты разве не хочешь жить? — Нет, я хочу жить. — Тогда почему ты собираешься умереть? — Я? — Я... Он выглядел растерянным. — Ты собираешься умереть. И позволяешь убить себя, потому что отказ подчиниться ключу в любом случае означает боль и смерть. Ведь так, Глен? Да, именно так. Салсбери вблизи изучал обоих мужчин, чтобы разглядеть признаки паники. Ничего подобного. Никаких следов стресса. Запах от растерзанного тела Мишеля Пикарда распространялся все сильнее, и вонь становилась невыносимой. Роснер отлично знал, что нечто подобное случится и с ним. Он видел, как умирал Мишель, и ему было сказано, что он умрет точно так же. и все же он стоял, не двигаясь, без всякого страха. Скорее, он совершил бы самоубийство, чем покончил бы с собой, нежели ослушался ключа. В действительности, неповиновение было буквально немыслимо для него. «Полнейший контроль», — признал генерал. «И все же они не выглядят и не ведут себя как зомби, потому что они не зомби. Ничего сверхъестественного не происходит, никаких потусторонних сил. Просто последнее достижение в управлении поведением». Салсбери был окрылен. — Питер, верни мне шнур. — Спасибо. — Вы оба все выполнили отлично. Исключительно хорошо. А теперь заверните тело Мишеля в простыню и отнесите в соседнюю комнату. Ждите там дополнительных приказаний. Словно два подсобных рабочих, обсуждающих, как сподручнее будет перетащить груду кирпичей с одного места на другое, Роснер с Холбруком быстро обговорили детали предстоящей работы. Решив, как удобнее завернуть и оттащить тело, они приступили к делу. — Примите поздравления, — произнес Клингер. Пот струился по его лицу, холодный, жестокий, с ледяным взглядом. Эрнст Клингер был весь в поту, мокрый, словно поросенок. — Так что ты теперь думаешь о мигающих компьютерных лампочках? — забавлялся мысленно Салсбери. — Они все такие же, по-рождественски праздничные, как и 10 минут назад. По компьютерному залу распространялся запах лимонов. Салсбери опрыскал помещение освежителем воздуха, чтобы избавиться от запаха кала и мочи. Вынув бутылку виски из шкафчика, он плеснул себе немного в стакан, чтобы отметить событие. Клингер предпочел двойную порцию, желая успокоить нервы. Выпив, он спросил. — И что теперь? — Полевые испытания. Ты упоминал об этом и раньше, но зачем? Почему мы не можем приступить к выполнению плана на Ближнем Востоке, как предлагал Леонард Фтахо еще 2 года назад? Мы же знаем, что программа воздействия на подсознание действует. Я добился желаемых результатов с Холбруком, Роснером и Пикардом, согласился Салсбери, потягивая виски. Но из этого не следует, что каждый обязательно будет реагировать так же, как они. Я не могу быть уверен в программе, пока не испытаю ее, подвергнув воздействию подсознательных команд и обследованием несколько сотен человек обоих полов и всех возрастов. Более того, наши 3 добровольцев подверглись испытаниям в стерильных лабораторных условиях. Прежде чем мы приступим к выполнению рискованного плана, вроде того, что предстоит осуществить на Ближнем Востоке, где нам придется создавать новые серии подсознательных команд воздействия для людей другой культуры и на другом языке, мы просто должны узнать, каковы будут результаты в полевых условиях. Клингер налил себе еще виски. Поднося стакан к губам, он не смог скрыть страх. Всего на секунду-другую, не больше, отразился тот на его лице. Делая вид, что задумался о полевых испытаниях, генерал уставился на жидкость в своем стакане, а потом перевел взгляд на бутылку и стакан Салсбери. Засмеявшись, Салсбери успокоил. — Не волнуйся, Эрнст. В свой Джек Дэниэльс я не стал бы подливать наркотик. Кроме того, ты же не потенциальный объект испытаний. Ты мой партнер. Клингер кивнул и все же отставил стакан, не прикоснувшись на сей раз к виски. — И где ты собираешься провести подобное испытание? — Черная речка, штат Мэн. Это маленький городок возле канадской границы. — Почему именно там? Салсбери подошел к ближайшему пульту управления и набрал команду. Печатая, он проговорил. — 2 месяца назад я составил список основных требований, предъявляемых к идеальному для испытаний поселению. На всех экранах стала появляться одна и та же информация. Данные по полевым испытаниям ключ-замок. 1А. Поселение должно быть небольшим городом и все же иметь требуемое количество испытуемых для статистического учета. 1Б. Черная речка Мэн. Население 402. Поселок на лесозаготовках. Население 188. Дополнительное население на расстоянии 5 миль. Нет. Поселок на лесозаготовках? — переспросил Клингер. — Этот городок работает на Big Union Supply. Поставляет лес. Почти все в Черной речке работают на Big Union или обслуживают работающих там. Компания возвела возле леса настоящий поселок. Бараки, здания церкви, места для отдыха, службы — все для неженатых рабочих, которые не хотят тратиться на комнату или квартирку в городе. 2А. Поселение с общепринятыми социальными нормами должно быть географически изолировано. 2Б. Ближайший к Черной речке город в 30 милях, второй ближайший к Черной речке город в 62 милях. Наземные пути к Черной речке. Первое. Государственное скоростное шоссе. Второе. Железная дорога, одноколейка, только для промышленного транспорта. Речные пути к Черной речке. Речка судоходна. Регулярного сообщения нет. Воздушные средства сообщения. Нет. 3А. Поселение должно быть доступно для трансляции одной или больше телевизионных станций. 3Б. Принимаемые в Черной речке телестанции. Одна американская, одна канадская. «Насчет последнего есть одна интересная деталь», — заметил Салсбери. «Американская станция существует благодаря финансированию фьючерс. По ночам и в выходные дни по ее каналу крутят бесконечное количество старых фильмов. Прежде всего мы узнаем программу передач этой станции. Тогда сможем изготовить копии всех фильмов, наложив на них программы, воздействующие на подсознание, а потом этими копиями подменим оригинальные пленки в фильмотеке станции. Повезло. И сэкономило нам время. Иначе пришлось бы фьючерс заняться приобретением одной из станций, и на это ушли бы годы. Но как ты можешь быть уверен, что люди в Черной речке будут смотреть именно прописанные тобой передачи? А они получат воздействие на подсознание, приказы, которые мы введем в другие многочисленные средства информации. Например, Даусоновский фонд христианской этики сможет прогнать по обеим станциям десяток коммерческих роликов общественных служб за 2 дня до наших фильмов. Каждый из этих роликов будет заряжен очень мощной командой, принуждающей жителей города и поселка настраиваться в нужное время на нужный канал. Кроме того, мы разошлем по почте рекламу для нескольких компаний Леонардо, чтобы достичь еще более непосредственного воздействия. Каждый житель города получит по почте рекламы и какие-нибудь подарочки, ну, вроде образцов мыла, шампуня и по 3 чистых фотопленки. Упаковки этих образцов будут напичканы командами воздействия на подкорку, побуждающими людей смотреть телепередачи в определенный день и в определенное время. Даже если получатель отшвырнет обертку, не разворачивая, все равно команда будет передана, потому что и конверт будет испещрен ее повторами. Основные журналы и газеты, которые доставляются в Черную речку в период внедрения программы, будут заполнены рекламами со скрытыми командами, которые заставят людей смотреть наше кино. Он выложил все это на одном дыхании. В городках, подобных Черной речке, обычно не бывает постоянно действующих кинотеатров, но Big Union все же содержит один, и летом по воскресеньям там устраивают утренние сеансы для детей. Копии фильмов, которые будут демонстрировать на этих утренниках, будут подменены нами, так что воздействующие на подсознание команды заставят зрителей смотреть и телефильмы, содержащие программу «Ключ-замок». Все радиостанции, вещающие на округу, будут давать в эфир полуминутные рекламные объявления, сотни объявлений с неразличимыми слухом директивами, воздействующими на подсознание. И это только часть методов, которые мы используем. Как только мы промоем мозги всему населению, можно начинать. Каждый окажется перед экраном телевизора в нужное время. — А как же те, у кого нет телевизора? — осведомился Клингер. — В таких местечках, как Черная речка, обычно мало развлечений, — ответил Салзбери. — В комнатах отдыха в поселке Лесопилки установлено 10 телевизоров. В городе практически нет дома, где не было бы телека. Но даже тех жителей, у кого нет телевизоров, первая же волна подсознательной директивной информации заставит посмотреть наши фильмы в домах своих друзей или родственников или соседей. Впервые Клингер взглянул на Салзбери с уважением. — Невероятно. — Спасибо. — А что же наркотик? Как будет введен он? Салзбери допил свое виски. Он чувствовал себя превосходно. Город снабжается продуктами питания из единственного источника. Живущие в лагере Лесопилки мужчины покупают все необходимое в местном магазине. В городе жители пользуются универсамом Эдисона. У Эдисона нет конкурентов. Он снабжает даже единственного в городе ресторатора. А в магазинчик на Лесопилке и в городской универсам товары поступают с одной оптовой базы в августе. «Ах!» — выдохнул генерал, улыбаясь. «Это отличная испытательная операция для Холбрука и Роснера. Они должны ночью забраться на склад и подменить несколько упаковок разных продуктов, предназначенных к отправке в Черную речку». Салзбери ткнул пальцем в экран, на котором были напечатаны данные идеального поселения. «Четвертый пункт». Клингер поднял глаза на экран рядом с собой. 4А. В поселении должен быть водонакопитель, обслуживающий не меньше 90% населения. 4Б. Водонакопитель в Черной речке обслуживает 100% жителей города и 100% жителей лагеря при Лесопилке. Обычно в лесных городках вроде этого, сообщил Салзбери, в каждом дворе есть свой колодец. Но Лесопилке вода нужна для промышленных нужд, так что город процветает благодаря единому водоснабжению. — Как ты вычислил Черную речку? Где ты добыл всю эту информацию? Салзбери нажал кнопку на клавиатуре и стер данные с экранов. В 1960 году Леонард принял на банковское обслуживание компанию под названием Statistical Profiles Incorporated. Она выполняла все исследования по маркетингу для остальных его компаний и для фирм, которыми он не владел. Компания эта платила бюро переписи за первоочередное предоставление ей банка данных. Мы воспользовались Statistical Profiles для подыскивания идеального города для испытаний. Разумеется, там не знали, почему мы интересуемся городом, который отвечает именно таким требованиям. Нахмурившись, генерал поинтересовался, а сколько людей в Statistical Profiles было вовлечено в исследование? — Двое, — ответил Салзбери. — Я знаю, о чем ты думаешь. Не беспокойся. Им обоим предстоит погибнуть от несчастного случая еще до начала наших полевых исследований. Я полагал, что мы пошлем Роснера и Холбрука наполнить наркотиками резервуар с водой, а потом избавимся от них. Генерал поднял свои кустистые брови. Убьем их? Или прикажем им совершить самоубийство? А почему просто не велеть им забыть все, что они сделали? Просто выкинуть это из их памяти? Это могло бы избавить их от допросов, если что-то изменится в худшую сторону. Но нас это не спасет. Мы-то не сможем выкинуть из памяти то, что заставили их совершить. Если во время полевого испытания возникнут проблемы, серьезные проблемы, из-за которых вся операция провалится, если дело так обернется, что Роснера и Холбрука заметят у водосборника или они оставят какие-то следы. Ну, мы же не хотим, чтобы власти заподозрили нас в связи с Гленом и Питером. А какая же проблема может оказаться настолько серьезной? Любая. И никакая. Я не знаю. Подумав немного, Клингер произнес: «Да, я думаю, ты прав. Я знаю, что это так. Ты уже назначил дату для полевых испытаний?» «Мы должны быть готовы к августу», — ответил Салсбери. Глава 9. Пятница. 26 августа 1977 года. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. После содеянного над Брендой Маклин Салсбери находил в себе силы сопротивляться искушению. В любой момент он мог установить полный контроль над любой другой смазливой женщиной, мог овладеть ею, а затем стереть в ее мозгу все воспоминания об этом событии. Ему придавало силы сознание, что отныне все эти сучки принадлежат ему, стоит лишь поманить. Как только он убедился, что полевые испытания увенчались полным успехом и опасность разоблачения более не угрожает ему, он овладеет каждой, какую пожелает. Сучками, животными, маленькими животными, целыми дюжинами, всеми ими. Он знал, что будущее сулит ему бесконечную сладострастную оргию, поэтому на некоторое время вполне мог позволить себе обуздать собственные желания. Он ходил из дома в дом, применяя ключ, фразу, расспрашивая подопытных, наблюдая и проверяя. Отказывая себе во многом, упорно работал, делая свое дело, проверяя себя очень строго. Он гордился собственной силой воли. Этим утром его сила воли пошатнулась. На протяжении последних 4 ночей его сон прерывался гротесковыми видениями, в которых ему являлись мать, Мириам, внезапно насилие и кровь, мрачная неописуемая атмосфера извращенного секса. Когда он проснулся сегодняшним утром, крича и молотя руками по простыням, то вспомнил об Эмме Торп, о глубоком вырезе оранжевого свитера, и она представилась ему желанным противоядием от всего, что отравляло его сон. Он должен овладеть ею, и он овладеет ею сегодня, скоро, и к черту самоограничение. Тихий поток энергии, струившийся в нем, вновь преобразовался в ритмичные разряды, проскакивающие по бесчисленным контурам во всех клетках его тела. Мысли его рвались от одной темы к другой, словно отлетающие рикошетом, выпущенные из автомата пули, та-та-та-та-та-та-та. В 7:45 он покинул дом Паулины Викер и отправился в кафе на площади. Небо было затянуто облаками, воздух насыщен влагой. В 8:25 он закончил завтрак и вышел из кафе. В 8:40 подошел к дому Торпов, последнему на Юнион Роуд, располагавшемуся неподалеку от реки. Он дважды позвонил в дверь. Открыл ему сам глава местной полиции. Он еще не успел уйти на работу. Хорошо. Замечательно. Салсбери произнес: «Я ключ. Я замок. Впусти меня». Боб Торп отошел в сторону, пропуская его, и закрыл за ним дверь. — Твоя жена дома? — Да. — А сын? — Тоже здесь. — Есть кто-нибудь еще в доме? — Только ты и я. — Как зовут твоего сына? — Джереми. — Где они? — На кухне. — Проводи меня к ним. Они прошли по узкому коридору, оклеенному светлыми обоями. Кухня была обставлена современно и по моде: шкафчики и полки, холодильник Коппертон, вертикальная морозильная камера, микроволновая печь. В углу на кронштейнах, укрепленных на потолке, висел телевизор, обращенный экраном в сторону большого круглого стола, стоявшего у окна. Джереми сидел за столом лицом к холлу и ел яичницу с тостами. Справа от мальчика, опершись одним локтем о край стола, сидела Эмма со стаканом апельсинового сока. Ее волосы были такими же золотистыми и пышными, какими они запомнились ему. Лицо все еще хранило следы недавнего сна, и это обстоятельство распалило его желание. Она спросила: «Боб, кто там?» Салсбери произнес: «Я ключ». Ему ответили два голоса. В 8:55, совершая привычную еженедельную поездку в город, чтобы пополнить запасы скоропортящихся продуктов, Пол Эннендейл притормозил в конце грунтовой дороги, посмотрел по сторонам, а затем свернул налево, на Мейн-стрит. С заднего сиденья машины раздался голос Марка: «Не подвозите меня к дому Сэма. Высадите меня на площади». Глядя в зеркало заднего обзора, Пол спросил: «Куда ты собираешься пойти?» Марк похлопал по большой птичьей клетке, что стояла рядом на сиденье. В ней, вереща, скакала белка. «Мы с Бастером проведаем Джереми». Повернувшись на своем сиденье и посмотрев на брата, Рай заметила: «Почему бы тебе не признать, что в тот дом ты ходишь вовсе не для того, чтобы увидеться с Джереми? Всем известно, что ты втрескался в Эмму». «Ничего подобного», — воскликнул Марк, но так, что лишь со всей очевидностью подтвердил правоту слов сестры. «Ох, Марк», — язвительно проговорила она. «Все это ложь», — продолжал настаивать Марк. «Я вовсе не втрескался в Эмму, я не дурак». Рай снова обернулась назад. «Не ссорьтесь», — вмешался Пол. «Высадим Марка на площади вместе с Бастером, и нечего припираться». Салсбери произнес: «Ты понимаешь это, Боб?» «Понимаю». «Ты не будешь говорить, пока с тобой не заговорят. И ты не двинешься с этого стула, пока я не прикажу тебе двинуться». «Не двинусь, но будешь смотреть». «Я буду смотреть». «Джереми?» «Я буду смотреть тоже». «Смотреть на что?» — спросил Салсбери. «Смотреть, как ты обхаживаешь ее». Глупый полицейский, глупый мальчишка. Он стоял около мойки, облокотившись на стойку. «Подойди сюда, Эмма». Она встала, подошла к нему. «Разденься». Она покорно сняла одежду. На ней остался желтый бюстгальтер и желтые трусики с тремя красными цветочками, вышитыми слева. «Сними бюстгальтер». Груди свободно повисли, тяжелые, прекрасные. «Джереми, ты знал, что твоя мать так хороша?» Мальчик с трудом сглотнул комок, произнес: «Нет». Руки Торпа лежали на столе. Они сжались в кулаки. «Расслабься, Боб. Сейчас ты станешь наслаждаться зрелищем. Оно тебе понравится. У тебя нет сил ждать, когда я овладею ею». Руки Торпа разжались. Он откинулся на спинку стула. От прикосновения к ее груди и взгляда в мерцающие зеленые глаза у Салсбери возникла новая мысль, великолепная, волнующая. Он сказал: «Эмма, я считаю, будет гораздо веселее, если ты немного посопротивляешься. Не серьезно, как ты понимаешь, не физически, только лишь упрашивая меня не трогать тебя и плача». Она, не отрываясь, смотрела на него. «Можешь ты расплакаться для меня, Эмма?» «Я так напугана». «Хорошо, замечательно. Я не приказывал тебе расслабляться, верно? Ты должна быть испуганной, чертовски испуганной и послушный. Ты достаточно напугана, чтобы расплакаться, Эмма?» Ее затрясло. «Ты очень упрямая». Она ничего не ответила. «Плачь для меня». «Боб, он не может помочь тебе». Салсбери стиснул ее груди. «Мой сын, он смотрит. Ничего страшного, если он будет смотреть. Разве он не сосал их, когда был младенцем?» Слезы показались в уголках ее глаз. — Отлично, — сказал он. — О, вот это приятно! Марк мог нести клетку с белкой не более 15-20 шагов. Затем приходилось ставить ее на землю и трясти руками, чтобы избавить их от покалывающей боли. — Прикрой груди руками. Она выполнила приказ. Эмма плакала. — Оттяни соски. Не заставляй меня делать этого. Валяй, ничтожная тварь! Сперва, встревоженный всеми этими толчками, раскачиванием и тряской клетки, Бастер носился маленькими кругами и повизгивал, будто раненый кролик. — Что ты кричишь, как кролик? — упрекнул его Марк во время одной из остановок. Бастер продолжал повизгивать, не выразив обиды по поводу подобного сравнения. — Тебе должно быть стыдно, ты же не глупый крольчонок, а белка. Перед магазином Эдисона, закрывая дверцу машины, Пол заметил, что на заднем сиденье что-то блеснуло. — Что это? Рай еще не успела выйти и сидела, расстегивая ремень безопасности. — Ты про что? — Ну, вон, на заднем сиденье. Это же ключ от клетки Бастера. Рай повернулась назад. — Пожалуй, я отнесу ему ключ. — Но он ему не нужен, — заметил Пол. — Смотри, не потеряй. — Нет, — ответила Рай. — Лучше я все же отнесу ключ. Ему наверняка захочется выпустить Бастера, чтобы устроить представление для Эммы. — Ты кто? — Купидон. Рай усмехнулась. — Расстегни мне брюки. — Не хочу. Делай, что я говорю. Она подчинилась. — Наслаждаешься, Боб? — Да. Салсбери рассмеялся. — Глупый полицейский. К тому моменту, когда он добрался до участка торпов, Марк приноровился держать клетку. Теперь рука меньше напрягалась, и не нужно было останавливаться для отдыха через каждые несколько ярдов. Бастера настолько утомила тряска, что он перестал повизгивать. Вцепившись всеми четырьмя лапами в перекладину, он висел у края клетки, неподвижно и тихо застыв, как в лесу, когда замечал хищника, крадущегося в кустах. — Они, наверное, завтракают, — сказал Марк. — Мы обогнем дом и зайдем с заднего входа. — Сожми его. Она выполнила приказ. — Горячий? — Да. — Маленькая тварь, не прикасайся ко мне. — Он твердый? — Да, — произнесла она, рыдая. — Нагнись. Всхлипывая, дрожа, умоляя оставить ее в покое, она выполнила все, что он ей приказал. Ее лицо блестело от слез, она была почти в истерике. Так прекрасно! Проходя мимо кухонного окна, Марк услышал крики женщины. Он остановился и внимательно прислушался к обрывкам слов, жалобным мольбам, прерывающимся всхлипыванием. Он сразу же узнал голос Эммы. Окно находилось всего лишь в 2 футах от него и, казалось, притягивало к себе. Не в силах сопротивляться, он шагнул к окну. Занавески были задернуты, но между ними осталась узкая щель. Марк прижал лицо к оконному стеклу. Глава 10. 16 дней назад. Среда. 10 августа 1977 года. В 3 часа утра Салсбери вошел в рабочий кабинет Даусона в его гринвичском доме. Они уже начали. 10 минут назад, — ответил Даусон. Как там идут дела? В точности, как мы планировали. 4 мужчин сидели на стульях с прямыми спинками за массивным квадратным столом орехового дерева. Все они служили в доме — привратник, шофер, повар и садовник. 3 месяца назад весь персонал дома получил дозу специальных препаратов и подвергся обработке по особой программе, воздействующей на подсознание. Теперь не было необходимости скрывать проект от них. В ряде случаев, как, например, сегодня, они были весьма полезными орудиями. На столе стояли 4 телефона, каждый из которых был подключен к трансмиттеру. Прислуга выбирала из списка абонентов телефонов в Черной речке любого, набирала номер, несколько секунд или минуту слушала, затем опускала трубку и набирала новый номер. Трансмиттеры, купленные в Брюсселе по $2500 каждый, позволяли совершенно анонимно проникать практически в любую спальню. При подключенном к телефону трансмиттере можно было набрать любой номер, междугородный или местный. Причем ни оператор, ни компьютер телефонной компании, регистрирующие разговоры, не фиксировали этого звонка. Электронный осциллятор трансмиттера отключал звонок телефонного аппарата нужного абонента и одновременно включал микрофон, встроенный в трубку. Люди на другом конце линии не слышали никаких звонков и не подозревали, что их контролировали. 4 слуг с помощью этой техники могли слышать практически все, что говорилось в комнате, где был установлен телефон. Салсбери обошел вокруг стола, склоняясь и прислушиваясь к разговорам, доносившимся из 4 трубок. Кошмар! Такой явственный! Не помню, что это было, но я до смерти напугался. Посмотри, как я дрожу. Так холодно. Тебе тоже? Что за черт? Такое ощущение, что сейчас вырвет. Ты в порядке? Может, следует позвонить доктору Трутману? Он прошел еще раз по кругу. Может быть, мы что-то съели? Грипп. Но в это время года? Первым делом утром. О, Боже, если не перестану дрожать, то развалюсь на куски. Обливаюсь потом, но холодным. Даусон похлопал Салсбери по плечу. Ты побудешь здесь и присмотришь за ними? Ну, если надо, разумеется. Тогда я на некоторое время схожу в часовню. На нем была пижама, темно-синий халат и мягкие кожаные шлепанцы. В тот час, когда за окном шел дождь, казалось неправдоподобным, чтобы даже такой религиозный фанатик, как Даусон, переоделся и отправился в церковь. Салсбери спросил, — У тебя есть часовня в доме? — В каждой моей резиденции есть часовня, — гордо ответил Даусон. — Без нее я не построил бы ни одного дома. Таким образом, я воздаю Всевышнему благодарность за все, что Он для меня сделал. В конце концов, ведь именно благодаря Ему, в первую очередь, у меня есть дома. — Помолись за меня, — попросил Салсбери с сарказмом, который, как он знал, останется незамеченным его собеседником. Нахмурившись, Даусон произнес, — Я не верю в это. — Во что? — Я не могу молиться за спасение твоей души. Я могу лишь молиться за твой успех, но до тех пор, пока он содействует моему успеху. Считаю, что человек не должен молиться за другого. Спасение твоей души — твое собственное дело и самое главное в жизни. Тот факт, что можно купить индульгенцию и нанять кого-нибудь, священника или кого другого, кто станет молиться за тебя, это отдает римским католицизмом. Я не поклонник римской католической церкви. — Я тоже, — сказал Салсбери. — Рад это слышать, — заметил Леонард. Он дружески улыбнулся и покинул комнату. — Маньяк, — подумал Салсбери. Что я, собственно говоря, тут делаю в обществе этого маньяка? Расстроенный своим же собственным вопросом, он вновь двинулся вокруг стола, вслушиваясь в голоса жителей Черной речки. Постепенно он забыл о Даусоне, восстановил утраченное спокойствие. Все должно пройти по плану. Это он знал, был уверен. Что, собственно говоря, могло не получится. Глава 11. Пятница, 26 августа 1977 года. Рай подбросила ключ от клетки высоко в воздух и на несколько футов вперед. Потом рванулась за ним, как центр-форвард, и поймала золотой мяч. Затем вновь подбросила ключ и снова устремилась за ним. На углу Мейн-стрит и Юнион-роуд она еще раз подкинула ключ, но поймать его не сумела. Раздался металлический звон, когда он упал на тротуар позади нее. Она обернулась, но ключа нигде не было видно. Эмма Торп наклонилась и сжала кулаками столешницу кухонного стола. Случайно она опрокинула пустую кофейную чашку. Та упала со стола и разлетелась вдребезги, ударившись о пол. Отбросив ногой осколки в сторону, Салсбери подошел к Эмме сзади и двумя руками погладил изящный изгиб спины. Боб смотрел, тупо улыбаясь. Джереми смотрел с изумлением. Та-та-та-та-та-та-та. Власть. Мириам. Мать. Проститутки. Даусон. Клингер. Женщины. Месть. Мысли перебивали одна другую. Она через плечо посмотрела на него. «Мне всегда хотелось овладеть одной из вас подобным образом», — Салсбери усмехнулся. Не было сил удержаться. Он чувствовал себя превосходно. «Ты боишься меня?» «Меня!» Лицо Эммы было бледным, все в слезах. Глаза широко раскрыты. «Чудесно», — проговорил Салсбери. «Не хочу, чтобы ты прикасался ко мне». Мириам тоже так говорила. Но у Мириам эти слова звучали как приказ. Она никогда не просила. Он прикоснулся к ней. Тело Эммы покрылось мурашками. «Не прекращай плакать», — приказал он. «Хочу, чтобы ты плакала». Она зарыдала громко, навзрыд, не стесняясь своих слез, словно была ребенком или мучилась от сильнейшей боли. Салсбери уже приспособился проникнуть в нее, но услышал, как под окном кто-то крикнул. Пораженный, он произнес: «Кто?» В этот момент кухонная дверь с треском распахнулась. Мальчишка, не старше Джереми Торпа, влетел в кухню, крича изо всех сил и молотя руками воздух, как ветряная мельница. Около самого дома Торпов Рай вновь подбросила ключ и опять не сумела его поймать. «Две неудачи на 40 бросков — не так-то уж плохо», — подумала она. «Рай Эннендейл из бостонской рыжей лисицы». Звучит неплохо. Совсем неплохо. «Рай Эннендейл из питтсбургских пиратов». Так еще лучше. На этот раз она заметила, в каком месте ключ скрылся в траве, и сразу же нашла его. Когда дверь распахнулась и в кухню ворвался мальчишка, подобно дикому зверю, вырвавшемуся из клетки, Салсбери отпрянул от женщины и натянул брюки. — Отойди от нее! — мальчишка напирал. — Убирайся отсюда! Немедленно! Вон! Под натиском атаки Салсбери попятился. У него вполне хватило бы сил справиться с мальчишкой, но он не мог прийти в себя от удивления и замешательства. Его внутреннее равновесие пошатнулось. Салсбери уперся спиной в холодильник. Он судорожно пытался застегнуть ремень на брюках, а мальчишка тем временем продолжал наседать. Вдруг до Салсбери дошло, что изо всех людей, живущих на земле, именно для него отступление более чем странно. «Я ключ». Мальчишка бил его кулаками, осыпал разными ругательствами. Салсбери начал сопротивляться, схватил парня за руки и стал с ним бороться. «Я ключ! Мистер Торп! Джереми! Помогите!» «Оставайтесь на своих местах», — приказал Салсбери. Они не шевельнулись. Салсбери развернул мальчика, поменявшись с ним местами, и стукнул его о холодильник. На полках зазвенели банки и посуда. Слишком маленькие дети не поддавались воздействию программы, адресованной подсознанию, которая была реализована в Черной речке. Дети моложе 8 лет были недостаточно информированы о смерти и сексе, чтобы адекватно реагировать на мотивационные уравнения, которые внедрялись в подсознание взрослых индивидуумов с помощью фильмов. Более того, хотя словарный запас команд был сравнительно прост, в соответствии с возможностями Холбрука, Роснера, Пикарда, ребенок должен по меньшей мере уметь читать по программе 3 класса, чтобы на него должным образом подействовал блок письменных посланий, с помощью которых в подсознание внедряются кодовые фразы типа «ключ-замок». Этому парню явно было больше 8 лет, и он должен был бы отреагировать. Сквозь стиснутые зубы Салсбери прорычал: «Я ключ, черт тебя подери!» Посреди лужайки около дома по переплетающимся веткам виноградной лозы скакала малиновка. Она останавливалась после каждого второго или третьего прыжка, поднимала голову и просовывала ее между листьями. Рай остановилась понаблюдать за ней. Паника. Необходимо не поддаваться панике. Видимо, где-то допущена ошибка, и власть могут отнять у него. Нет. Промах серьезный, тут ничего не скажешь, очень серьезный, но не смертельный. Не паниковать, ни в коем случае не паниковать, не терять головы. — Кто ты? — спросил Салсбери. Парень взвизгивал, стараясь вырваться. — Откуда? — спросил Салсбери, сжимая его так сильно, что тот захрипел. Мальчишка ударил Салсбери в голень. Довольно сильно. На мгновение весь мир для Салсбери сузился до небольшого участка острой боли, распространявшейся от колена до бедра, отзывавшейся в костях. Он застонал. Лицо исказилось гримасой, и он чуть было не упал. Вырвавшись из рук Салсбери, мальчишка бросился к раковине в сторону от стола, намереваясь оказаться за спиной противника. Салсбери заковылял за ним, ругаясь, схватил парня за рубаху кончиками пальцев, но почти в ту же секунду выпустил, оступился и упал. «Если этот маленький ублюдок удерет, — подумал он, — Боб! Паника! Остановите его! Истерика! Убей его! Ради всего святого убей его!» Клетка стояла на лужайке под кухонным столом. Рай слышала, как в ней верещал Бастер, а затем услышала чей-то крик в доме. «Та-та-та-та-та-та-та-та!» Салсбери поднялся на ноги, обессиленный, напуганный. Обнаженная женщина плакала. Совершенно не к месту в голове у него завертелись слова из детской игры, в которой он однажды играл. Все упали, все упали, все упали. Торп заградил дверь. Мальчишка пытался увернуться от него. «Убей его!» Торп схватил парня и с силой швырнул на кухонную электрическую плиту, затем, взяв за горло, ударил головой о крышку плиты, сделанную из полированной нержавеющей стали. Загремела, упав на пол, сковорода. Словно механизм, как заведенный автомат, Торп бил ребенка головой о металлический край плиты, пока не почувствовал, как треснул череп. Когда кровь брызнула на стену и потекла из ноздрей, огромный мужчина выпустил мальчика из рук и шагнул назад. Тело ребенка сползло к его ногам. Джереми плакал. «Прекрати!» — резким окриком приказал Салсбери. Тот мгновенно замолк. Направляясь к окровавленному телу ребенка, Салсбери увидел девочку, возникшую в проеме открытой двери. Она смотрела на кровь, будто загипнотизированная. Он бросился к ней. Она ошарашенно взглянула на него. «Я ключ!» Девочка повернулась и бросилась бежать. Салсбери кинулся к двери, но девчонка успела обогнуть угол дома и скрыться из виду. Часть 2. Ужас. Глава 1. Пятница, 26 августа 1977 года. 9:45 утра. Рай сидела на переднем сиденье автомобиля между Полом и Дженни, молчаливая и неподвижная, охваченная странным состоянием, испытывая одновременно страх и гнев. Ее руки, сжатые в крепкие маленькие кулачки, лежали на коленях. Лицо, несмотря на летний загар, было пепельным. Крупные капли пота выступили на лбу. Она плотно сжала губы, как устрица сжимает половинку своей раковины. Она не только хотела унять их дрожь. В ее гримасе соединились отчаянная злость, разочарование и решимость добиться своего. Хотя она никогда не лгала ему, когда речь шла о серьезных вещах. Тем не менее, Пол не мог поверить в то, что несколько минут назад ему рассказала дочь. Она видела что-то из ряда вон выходящее в доме Торпов. В этом он был совершенно уверен. Однако она наверняка неправильно истолковала увиденное. Когда она ворвалась в магазин, где находились Сэм, Дженни и он, слезы и ужас на ее лице были неподдельными. Это без сомнения. Но слова о том, что Марк мертв, немыслимо. До смерти забит Бобом Торпом, шефом местной полиции, невероятно. Если она не лжет, то значит, что-то ужасно напутала. Это правда, папочка, правда. Клянусь Господом, что это правда. Они... Убили его. Они его убили. Его убил мистер Торп. Незнакомый человек приказал мистеру Торпу убить, и он убил. Он ударял Марка головой, его головой, бил его головой о край электроплиты. Это ужасно. Он ударял, ударял снова и снова. Все вокруг в крови. О, Господи, папочка, с ума сойти, но это правда. Это безумие. Нет, подобное не может быть правдой. Тем не менее, когда она ворвалась в магазин, с трудом переводя дыхание, задыхаясь и плача, бормоча словно в бреду, что было так не похоже на нее, Пол почувствовал, как ледяная рука схватила его затылок. По мере того, как дочь рассказывала, ледяные пальцы шевелились на шее. Сейчас они все еще держали ее. Пол повернул за угол на Юнион Роуд. Дом шефа полиции находился в полумиле в конце улицы, около реки. Гараж, достаточно просторный для двух машин, с подсобкой на втором этаже, отстоял от дома ярдов на 50. Пол въехал на дорожку и припарковал машину перед гаражом. — А где клетка? — спросил он. Рай ответила. — Она стояла вон там, около кухонного окна. Они убрали ее. Все выглядит спокойным, мирным. Не похоже, что полтора часа назад здесь совершено убийство. Внутри! — отрывисто проговорила Рай. Они убили его в доме? Дженни взяла руку девочки и сжала ее. Внутри! Лицо Рай напряглось и застыло. Сама она оказалась воплощением решимости. «Ну, давай посмотрим», — предложил Пол. Они вышли из машины, пересекли свежеподстриженный газон и направились к заднему входу в дом. Эмма, очевидно, слышала, как они подъехали, потому что, когда они подошли к кухонному крыльцу, она распахнула дверь и стояла, поджидая их. На ней был королевский до самого пола голубой халат с высоким круглым воротником и светло-синим вельветовым поясом. Ее длинные волосы, собранные на затылке, удерживались несколькими шпильками. Она улыбалась, явно радуясь встрече с ними. — Привет! — нерешительно приветствовал ее Пол. Внезапно он почувствовал, что не находит слов. Если рассказанная Рай хоть на йоту соответствовала истине, Эмма вряд ли смогла бы держаться с такой искренностью. Он чувствовал себя глупо от того, что поверил в столь невероятную историю. Он никак не мог сообразить, как рассказать об этом Эмме. — Привет! — весело откликнулась Эмма. — Привет, Рай! — Дженни, как поживает твой отец? — Хорошо, спасибо, — ответила Дженни. Голос ее звучал так же недоуменно, как и у Пола. — Извините, — проговорила Эмма, — я все еще в халате. После завтрака осталась невымытая посуда. На кухне страшный беспорядок, но если вы не против посидеть среди беспорядка, милости прошу. Пол колебался. — Что-то не так? — спросила Эмма. — Боб дома? Он на работе. — Когда он ушел? — Как обычно, без чего-то 9. — Он в полицейском участке? Или курсирует по городу на патрульной машине? Эмме уже незачем было спрашивать, не случилось ли чего. Она догадалась, что они взволнованы. — Зачем он нужен? — В самом деле, зачем? — подумал Пол. И вместо того, чтобы объяснить, он спросил. — Марк здесь? — Он был здесь, — ответила Эмма. — Вместе с Джереми они отправились на баскетбольную площадку около театра «Юнион». Когда это было? Полчаса назад. Он решил, что она должна говорить правду, поскольку ее слова можно с легкостью подтвердить или опровергнуть. Если ее муж убил Марка, то что она надеялась выиграть такой примитивной ложью? Кроме того, Пол считал, что Эмма не из тех женщин, которые стали бы скрывать преступление, и тем более с такой очевидной выдержкой и спокойствием, не выказывая ни малейшего напряжения и чувства вины. Пол с высоты своего роста посмотрел на Рай. Ее лицо по-прежнему являло собой маску напряженной решимости и упрямства. Оно побледнело еще сильнее. — А что вы скажете про Бастера? — спросила она Эмму. Голос прозвучал резко и излишне громко. — Они что, забрали Бастера с собой, чтобы он тоже сыграл с ними в баскетбол? Естественно, ошарашенная неожиданной неприязнью девочки и ее активной реакцией на столь простое замечание, Эмма спросила — Белку? — А, они оставили ее со мной. — Тебе нужна Белка? Она отступила назад, освобождая проход в дом. — Проходите. На мгновение вспомнив рассказ о безумном насилии, услышанный от Рай всего лишь 30 минут назад, Пол невольно подумал, не скрывается ли на кухне Боб Торп, подкарауливая его. Однако это полнейший абсурд. Эмма даже не представляла, что кто-то подозревает, будто на ее кухне сегодня утром был убит ребенок. А что она в полном неведении, Пол мог бы побиться об заклад на любую сумму. Но если Эмма невиновна, то все рассказанное Рай выглядело сплошной выдумкой и, честное слово, весьма нехорошей. Он прошел в кухню. Клетка стояла в углу, рядом с мусорным ведром с откидывающейся крышкой. Бастер сидел на задних лапках и с деловым видом грыз яблоко. Когда он заметил гостей, его хвост взметнулся вверх и напряженно застыл, как деревянный. Белка среагировала на появление Пола, Рай и Дженни так, словно никогда не видела их прежде. Затем, решив, что они не представляют угрозы, вернулась к прерванному завтраку. «Марк сказал, что ей нравятся яблоки», — объяснила Эмма. «Это правда. Я просил тебя помолчать. Она была голой и...» За все 11 лет ему не приходилось прибегать к наказанию дочери более суровому, нежели лишение ее на сутки некоторых из ее привилегий. Но сейчас, разъяренный, он двинулся к ней. Рай проскользнула мимо Дженни, распахнула кухонную дверь и бросилась бежать. Шокированный ее неповиновением, злясь и одновременно беспокоясь за нее, Пол бросился следом. Когда он выбежал на кухонное крыльцо, она уже скрылась из виду. За это время она не могла добежать до гаража или до машины, скорее всего, обогнула дом, свернув за левый или правый угол. Подумав, он решил, что она, вероятнее всего, направится в сторону Union Road и пошел туда же. Выйдя на тротуар, Пол увидел дочь и окликнул ее. Она опередила его почти на квартал и продолжала бежать по другой стороне улицы. Если она и слышала его, то не обратила никакого внимания на окрик, а затем пропала из виду, скрывшись между двух домов. Пол пересек улицу и последовал за дочерью. Но когда он добрался до газонов, разбитых около домов, то рай там не увидел. Рай! Ответа не было. Может быть, она находилась слишком далеко, чтобы расслышать его зов, но Пол подозревал, что она спряталась где-нибудь поблизости. Рай! Я хочу просто поговорить с тобой. Никакой реакции, тишина. Гнев его в значительной степени перерос в беспокойство за дочь. Что же во имя всего святого творилось с его девочкой? Почему она выдумала такую жуткую историю? И как она умудряется повторять ее с такой страстью? В действительности он не верил ее словам, сомневался с самого начала, тем не менее он был поражен ее искренностью настолько, что отправился в дом Торпов, который, по словам Рай, стал местом преступления. Рай не была лгуньей по натуре. Да, ничто на кухне не говорило о том, что здесь произошла жестокая смертельная схватка. На столе стояли грязные тарелки со следами яичницы, масло и с крошками от тостов. Из часов радиоприемника лилась мягкая инструментальная музыка в популярной оркестровой аранжировке. Новый номер ежедневной газеты, доставленный сегодня утром, был свернут пополам и лежал поверх двух пустых стаканов из-под сока и сахарницы. Рядом с газетой стояла чашка дымящегося кофе. Если бы Эмма видела, как ее муж убил ребенка, смогла бы она сидеть и спокойно читать час спустя после убийства? Да ни за что! Это невероятно! На стене за плитой не было видно никаких следов крови, не было их и на краю кухонной плиты. На полу тоже ни малейшего пятнышка. «Вы пришли забрать Бастера?» — спросила Эмма. Совершенно очевидно, что она была озадачена их поведением. «Нет», — ответил Пол, — «но мы избавим тебя от забот о нем. В действительности мне неловко говорить, зачем именно мы пришли сюда». «Они все тут прибрали», — проговорила Рай. Пол вытянул руку в ее сторону и, погрозив пальцем, сказал: «Девушка, вы уже причинили хлопот и беспокойство более чем достаточно для одного дня. Помолчи, я поговорю с тобой позже». Игнорируя его предупреждение, Рай заявила: «Они смыли кровь и спрятали его тело». «Тело?» Эмма выглядела озадаченной. «Какое тело?» «Тут недоразумение. Путаница или...» — начал Пол. Рай перебила его. Обращаясь к Эмме, она сказала: «Мистер Торп убил Марка. И вам отлично известно, что он действительно это сделал. Не лгите. Вы стояли около этого вот стула и смотрели, как он до смерти забил Марка. Вы были голый и...» «Рай!» — резко крикнул Пол. Не годилась она и в актрисы, чтобы с таким мастерством сыграть эту роль. Во всяком случае, он ничего подобного за ней не замечал. Но когда ее разоблачили, показав, что ее рассказ — выдумка, не соответствующая действительности, почему и тогда она так страстно отстаивала свою правоту? Как могла она утверждать с такой горячностью заведомую ложь? Может быть, она верила, что рассказанная ею не выдумка? Неужели она считала, что действительно видела, как убили ее брат? Но если это так, то она душевно больна. Рай! Душевно больна? Рай была крепким орешком, она умела держать удар. Рай была твердой, как скала. Еще час назад он, не задумываясь, побился бы об заклад, поставив свою жизнь против чего угодно, что она вполне разумна и здорова. Существовало ли какое-нибудь психическое расстройство, которое могло бы внезапно, без всякого предупреждения и без каких-либо предварительных симптомов, поразить ребенка? Глубоко обеспокоенный, Пол пересек улицу в обратном направлении и двинулся к дому Торпов, чтобы извиниться перед Эммой. Глава вторая. 10:15 утра. Джереми Торп стоял посреди кухни, словно перед военным трибуналом. — Понимаешь, что я сказал? — спросил Салсбери. — Да. — Ты знаешь, что от тебя требуется? — Да, знаю. — У тебя есть какие-нибудь вопросы? — Только один. — Какой? — Что мне делать, если они не появятся? — Они появятся, — сказал Салсбери. — А если все же нет? — У тебя есть часы, верно? На тонкой руке болтались часики. — Ты ждешь их 20 минут. Если за это время они не появляются, ты возвращаешься прямо сюда. Это тебе понятно? — Да. 20 минут. Пошевеливайся. Мальчик двинулся к двери. Не иди этим путем. Так они тебя заметят. Выйди через парадный вход. Джереми прошел по узкому холлу к двери. Салсбери двинулся за ним следом, проследил, пока мальчик не скрылся за соседним домом, затворил входную дверь, запер ее на ключ и вернулся обратно в кухню. Неплохо, подумал он. Ты неплохо держишься, Огден. Сам Леонард не смог бы справиться с проблемой быстрее тебя, а ты умен, как черт. Несомненно, умен. С твоим умом, обладая властью кодовых фраз, ты справишься с этим кризисом. Если бы Мириам могла видеть тебя сейчас, что сказала бы теперь старая Мириам? Что ты совсем не таков, каким она всегда считала тебя. Что ты крутой парень. Господи, да чего же ты крутой парень? Ты принимаешь разумные решения в сложных условиях и доводишь дело до конца. Хитер, чертовски хитер. Но, Господи, Боже мой, по какому же острому лезвию ты идешь? Стоя около окна, выходящего во двор, он на долю дюйма отодвинул в сторону занавеску, чтобы увидеть гараж. Эннендейл поставил клетку с белкой в багажник машины, закрыл его и поднял стекло. Дженни Эдисон села в машину. Эннендейл и Дженни о чем-то беседовали около минуты. Затем он сел за руль и, дав задний ход, выехал на дорогу. Когда Эмма, помахав им на прощание, двинулась к дому, Салсбери задернул занавеску. Войдя на кухню, Эмма увидела его и сильно удивилась. У нее был такой вид, словно она собиралась закричать. — Что вы тут делаете? — Кто вы? — Я ключ. — Я замок. — Расслабься. Она послушалась. — Садись. Она села. Он подошел к ней и навис сверху. — О чем ты говорила там с Эннендейлом? Он извинился за поведение дочери. Салсбери рассмеялся. Так как воспоминания Эммы о событиях сегодняшнего утра были отредактированы, она не видела ничего смешного в сложившейся ситуации. Почему Рай обвинила Боба в убийстве? Да чего ужасно! Неужели она полагает, что это смешно? Какая глупая шутка! В вестибюле католической церкви святой Маргарет Марии было тихо и мрачно. Внутри помещение было отделано темными породами хвойных деревьев, и полы и стены были сосновыми. виднелись балки перекрытий и замысловато вырезанное из дерева распятие высотой в 12 футов, все, что позволяло самое высокое здание в городке, где все строения были деревянными. Над источником святой воды, находившимся в 12 футах от входа, горела электрическая лампочка мощностью в 5 ватт. В дальнем конце зала в чашах из красного стекла потрескивали установленные согласно канонам свечи, а у основания алтаря мягкий свет источали лампы. Однако это призрачное освещение почти не просачивалось под арку в вестибюль. Объятый этими тенями и священной тишиной, Джереми Торп прислонился к одной из двух тяжелых, отделанных медью входных церковных дверей. Он приоткрыл дверь всего на 2 или 3 дюйма и бедром придерживал ее. Перед ним было несколько каменных ступеней, тротуар, пара деревьев, а чуть дальше — западный конец Мейн-стрит. Театр «Юнион» находился как раз через дорогу. Деревья не мешали Джереми видеть театр. Джереми взглянул на свои часы, выставив руку в узкую полоску света, пробивавшуюся в щель между створками двери. Часы показывали 10:20. Подъехав к светофору на городской площади, Пол включил правый подфарник, заявляя о повороте. — Магазин слева, — заметила Дженни. — Знаю. — Куда мы едем? К баскетбольной площадке за театром. Проверить сказанное Эммой? Нет. Уверен, она говорила правду. Тогда зачем? Я хочу расспросить Марка и узнать, что же там произошло в действительности, — ответил Пол, нетерпеливо барабаня пальцами по рулю, дожидаясь сигнала светофора. Эмма сказала нам, что случилось? Ничего. Пол заметил. У Эммы были красные припухшие глаза, будто она плакала. Может быть, она поссорилась с Бобом, пока там находился Марк. Рай могла приблизиться к двери в разгар ссоры. Может быть, она неверно истолковала происходившее, перепугалась и убежала. Эмма рассказала бы нам об этом. Может быть, она была слишком расстроена. Когда вспыхнул зеленый сигнал светофора, Дженни сказала: «Испугалась? Что-то не похоже на рай. Знаю, но разве она рассказывала когда-нибудь подобные небылицы?» Дженни кивнула: «Ты прав. На нее это совершенно не похоже. Гораздо вероятнее, что она пришла в замешательство и запаниковала. Расспросим Марка». Часы Джереми Торпа показывали 10:22, когда Пол Эннендейл въехал на Мейн-стрит и остановил свою машину в аллее около театра. Как только машина скрылась из виду, мальчик вышел из церкви. Он спустился по ступеням, встал на обочине и стал ждать, когда машина появится снова. За последний час небо словно опустилось ниже к земле. С запада на восток катилась снижавшаяся масса серо-черных облаков, гонимых сильным ветром, бушевавшим на больших высотах. Отголоски этой бури достигли и улиц Черной речки, пока ветер лишь трепал листья на деревьях, что по всем приметам указывало на надвигавшийся дождь. — Не надо дождя, пожалуйста, — подумал Джереми. — Нам не нужен никакой чертов дождь, по крайней мере, до сегодняшнего вечера. Этим летом группа ребят каждую пятницу устраивала гонки на велосипедах. На прошлой неделе он занял в городе 2-е место в главном соревновании, но на этой неделе я стану первым, — продолжал размышлять Джереми. Я всю неделю тренировался, упорно тренировался, не терял напрасно времени, как другие ребята. Уверен, на этой неделе буду первым, если не помешает дождь. Он снова посмотрел на часы. 10:26. Несколько секунд спустя, увидев машину Эннендейла, выезжавшую из аллеи, Джереми быстрым шагом двинулся вдоль Мейн-стрит в восточном направлении. Когда машина проехала почти всю аллею, как раз в тот момент, когда Пол уже был готов свернуть вправо на Мейн-стрит, Дженни проговорила: «Вот, Джереми». Пол нажал на тормоза. «Где?» «На той стороне улицы». «Марка с ним нет». Пол посигналил, опустил стекло и жестом подозвал мальчика. Посмотрев по сторонам, Джереми пересек улицу. «Добрый день, мистер Эннендейл. Добрый день, Дженни». Пол сказал: «Твоя мать говорила, что вы с Марком играете в баскетбол за театром». «Да, мы начали, но было скучно, поэтому мы отправились в Гордонский лес». «Где это?» Они стояли у последнего квартала на Мейн-стрит, дальше дорога уходила на запад. Она поднималась вверх, огибала холм и вела к фабрике и еще дальше к лагерю лесозаготовителей. Джереми указал на вершину холма. «Вон там Гордонский лес». «Чего это вам вздумалось отправиться туда?» — спросил Пол. «У нас есть бревенчатая хижина в Гордонском лесу». Мальчик мгновенно уловил выражение, отразившееся на лице Пола, и добавил: «Не беспокойтесь, мистер Эннендейл, это не какая-то развалюха. Там совершенно безопасно. Несколько отцов вместе построили ее для городских детей». «Он прав», — сказала Дженни, — «там безопасно. Сэм тоже вместе с другими строил эту хижину». Она улыбнулась. «Хотя его дочь несколько старовато, чтобы играть в хижинах». Джереми хихикнул. На нем были подтяжки. Эти подтяжки и веснушки, усыпавшие его лицо, обезоружили Пола. Мальчик явно не походил на коварного злодея или соучастника убийства. Пол почувствовал некоторое облегчение. Не найдя Джереми и Марка на баскетбольной площадке, он вновь на короткий миг ощутил прикосновение ледяных пальцев на затылке. Он спросил: «А Марк сейчас там, в хижине?» «Да». «А ты почему не там?» «Я? Марк и еще двое ребят решили сыграть в монополию. Вот я и иду домой за игрой». «Джереми». Как он мог узнать то, что ему так хотелось выяснить? «Этим утром произошло что-нибудь у вас на кухне?» Мальчик заморгал, несколько обескураженный этим вопросом. «Мы завтракали». Чувствуя себя глупо, как никогда прежде, Пол сказал: «Ну что ж, давай неси свою монополию. Ребята ждут тебя». Джереми попрощался с Полом, Дженни и Бастером, повернулся, посмотрел в обе стороны и пересек улицу. Пол следил за ним до тех пор, пока он не повернул на площади за угол. «Что теперь?» — спросила Дженни. «Рай, наверное, побежала к Сэму в поисках сострадания и защиты». Он вздохнул. У нее было достаточно времени, чтобы успокоиться. Может быть, она поняла, что поддалась панике? Посмотрим, что-то она расскажет теперь. А если она не отправилась к Сэму? Тогда нет смысла искать ее по всему городу. Если ей хочется прятаться от нас, мы не будем ей мешать. Рано или поздно она вернется в магазин. Сидя за кухонным столом напротив матери, Джереми пересказывал содержание разговора с Полом Эннендейлом, который произошел несколько минут назад. Когда мальчик закончил рассказ, Салсбери спросил: «И он поверил?» Джереми нахмурил лоб. «Поверил чему?» «Он поверил, что Марк в хижине?» «Конечно. Разумеется, разве он не там?» «Хорошо, хорошо, хорошо», — подумал Салсбери. «Это еще не конец кризиса. Мы отвоевали некоторое время для размышлений, час или два, может быть, даже 3 часа. Очевидно, Эннендейл будет продолжать поиски своего сына. Пройдет часа 2 или 3, и у тебя нет лишнего времени. Действуй решительно. До сих пор ты действовал решительно. Ты должен действовать уверенно и исправить положение еще до того, как придется рассказать о случившемся Даусону. Еще раньше, минут через 20 после смерти мальчишки, он отредактировал воспоминания семьи Торпов, убрав из их памяти все, связанное с убийством. Процесс стирания информации занял 2-3 минуты, но это был лишь первый этап непростой процедуры по сокрытию своей причастности к убийству. Если бы ситуация сложилась менее отчаянная, если бы не произошло убийство, если бы вся программа «Ключ-замок» не оказалась под угрозой, он мог бы оставить у семейства Торпов белые пятна в памяти и, несмотря на это, чувствовал бы себя совершенно спокойно. Однако обстоятельства складывались так, что необходимо было не только стереть правду, но и заменить ее детальным набором фальшивых воспоминаний об обыденных действиях, которые могли быть совершены утром, но которых в действительности не было. Салсбери решил начать с женщины. Мальчику он приказал: «Отправляйся в гостиную и сядь на софу. Не уходи оттуда, пока я не позову тебя, понятно?» «Да», — ответил Джереми и вышел из комнаты. Салсбери с минуту думал, как действовать дальше. Эмма наблюдала за ним молча. Наконец он произнес: «Эмма, который час?» Посмотрев на часы приемника, она ответила: 11:40. «Нет», — мягко проговорил он, — 11:50. 11:50 сегодняшнего утра. «Разве?» «Посмотри на часы, Эмма». 11:50, — проговорила она. «Где ты находишься, Эмма?» «На кухне». «Кто еще здесь?» «Только ты». «Нет». Салсбери опустился на стул, на котором сидел Джереми. «Меня ты не можешь видеть. Ты совершенно не можешь меня видеть». «Ты меня видишь, Эмма?» «Нет, я не могу видеть тебя». «Ты можешь меня слышать. Но знаешь что? Когда бы наша небольшая беседа не закончилась, ты никогда не вспомнишь о ней. Все, о чем я расскажу тебе в ближайшие 2 минуты, станет частью твоих воспоминаний. Ты не будешь помнить, что все это было тебе рассказано. Ты будешь считать, что все это действительно происходило». «Ясно, Эмма?» «Да». Глаза ее широко раскрылись, мускулы лица расслабились. «Хорошо. Который сейчас час?» 11:50. «Где ты находишься?» «У себя на кухне». «Кто здесь еще?» «Никого». «Здесь Боб и Джереми». «Здесь Боб и Джереми», — повторила она. «Боб сидит на этом вот стуле». Она улыбнулась Бобу. «Джереми сидит вон там. Вы втроем завтракаете». «Да, завтракаем. Яичница, тосты, апельсиновый сок». «Яичницы, тосты, апельсиновый сок». «Возьми вот этот стакан, Эмма». Она с сомнением уставилась на высокий стакан. «Он доверху наполнен холодным, сладким апельсиновым соком. Ты видишь сок?» «Да». «Он приятен на вид?» «Да». «Выпей немного сока, Эмма». Она сделала несколько глотков из пустого стакана. Салсбери громко рассмеялся. Власть. Его идея работала. Он мог заставить ее помнить все, что только пожелает. «Каков он на вкус?» Эмма, облизнув губы, ответила: «Восхитительный». «Милое животное», — подумал он, испытывая внезапное головокружение. «Милое, милое маленькое животное».